Утром, когда я сообщил диспетчеру, что готов к новому трудовому дню, получил не задание по работе, а приказ прибыть на станцию. Со мной желало пообщаться руководство. Ага, о том, что именно будет тема разговора, я догадывался, но о причинах, побудивших меня вызвать, имел лишь смутное предположение. Ну, купил я судно, и что? Возиться с ним собираюсь в свободное время. Аренда парковки официальная, со всеми положенными договорами. В чем тогда причина вызова? Вот это и было для меня загадкой. Ничего, скоро узнаю. Поднявшись сегодня утром из капсулы, я посмотрел, сколько успел выучить, а поднимал базу техник малых и средних кораблей с 3 до 4 уровня. Пока готовил завтрак, из натуральных продуктов, я уже совсем отказался от синтезатора, у меня и стазис-камера имеется на борту, продукты на станции заказывал. Я мысленно работал с техническим комплексом. Получал от него отчет о состоянии судна. Все было не так плохо, как я думал. Примерно неделя работ, и обшивку можно полностью восстановить силами комплекса. Было бы их 2, время на работу уменьшилось бы вдвое. Однако, как уже было сказано, я пока не торопился. Подумав, отдал приказ заняться пока мелким ремонтом. На борту судна было 4 шлюзовых, одну можно восстановить, 2 в порядке, а для ремонта 4-й требовался ремкомплект. Приступив к завтраку, жареная с копченой колбасой яичница, я, систематизировав данные из кинокомплекса, составил заявку и отправил ее БАДу с просьбой доставить груз по мере возможности свободным грузовым судном вроде бота. Уже через 15 минут БАД прислал ответ, указав цену на заказ с уточнением, что за доставку тоже берется процент. Блин, по системе бесплатно доставить груз не могут. В следующий раз надо самому лететь, благо свой грузовой бот теперь имелся. Все вместе выходило на 180 тысяч. Это и броня, и детали внутренней обшивки, и датчики с сенсорами и эмиттерами. У меня на чипе оставалось 280 тысяч, плюс немного заработал на поставках восстановленного бытового оборудования. Хозяин ломбарда недавно расплатился со мной. Так что, подумав, я заказал еще выносную антенну для связи с гнездом, для установки в сборе, ремкомплект для шлюзовой и 4 комплекта энергошин класса А. Они пойдут от реактора в разные стороны, включая маневровые двигатели и эскины. Также заказал 12 комплектов энерголиний класса Б. Не везде особо мощные нужны. Деньги еще оставались, поэтому я оплатил также 2 турели с легкими плазменными пушками для установки внутри судна. Эти, например, предназначались для летных палуб. Поев, я отдал приказ техническому комплексу начать монтировать на место блоки и оборудование щитов летных палуб, указав, в каких контейнерах в трюме судна они хранятся, и вызвал диспетчера, так как начинался новый рабочий день. А тут такая неожиданность. Вызов к начальнику. Отстыковавшись от борта крепыша, ночь я провел пристыкованным к нему, я полетел к станции. После шлюзования, а мне дали шлюз поближе к административному модулю, я сразу направился к офису. Тут минут 5 всего идти, так что вскоре оказался на месте. Марш, а именно он меня и вызвал, уже был на работе. И когда я сообщил о прибытии, сразу велел заходить. Пройдя в кабинет, я спокойно и вежливо поздоровался. Начальство все же. «Ты должен немедленно продать нам судно», — вдруг с напором сказал Марш. «Что?» Мне показалось, что я ослышался. «Я говорю, что ты должен продать нам свое судно модели «Крепыш». «Это на каком основании?» — невольно хохотнул я от абсурдности ситуации, возникшей из-за Марша. «Я вроде не раб, чтобы мне приказывать, а свободный работник. Давить на меня вы не имеете права. С теми долгами, что на тебе, работать у нас ты будешь долго. Вообще-то, раз у меня нашлись деньги на судно, то и на закрытие долгов найдутся легко, так что не убедили. И судно я продавать не буду, ни за какую цену. Да и вообще не вижу причин оказывать на меня такое давление. У меня что?» «Есть взыскание по работе, или я вас чем-то не устраиваю? Если вам нужно такое же судно, Покопайте, в отстойниках они есть. У нас были планы приобрести 15 судов такого типа и образовать дочернюю ремонтную компанию нашей корпорации. Нам дали добро на приобретение только 8 судов. Нам этого мало. 9-й мы можем купить только у тебя с рук. Слишком поздно узнали об этом корпусе. Ты у нас его фактически из-под носа увел. Не мои проблемы, — пожал я плечами. Ко мне еще какие-нибудь вопросы будут, а то мне работать нужно. Подумай о моем предложении. Хорошо, подумай. Окатив меня недобрым взглядом, сказал Марш и еще раз зыркнув, добавил. Свободен. Покинув офис, я хмыкнул. Ага, прямо вот взял и отдал. И направился к шлюзовой. Там, отойдя от борта станции, получил от диспетчера задание на первое время, до обеда хватит, и полетел к планетоиду. Нужно было спуститься и забрать накопленные запасы металлолома, чтобы доставить их на перерабатывающий завод. Как раз до обеда и провожусь. Так и работал. А ближе к обеду пришла информация, что от военных вылетел бот к моему судну. Дав добро своему челноку на пропуск флотского бота, я поднимал очередной контейнер с металлоломом и одновременно руководил техническим комплексом на крепыше, который принимал из трюма бота мои заказы. Доставили не все, будет еще один рейс. Когда разгруженный бот улетел, я отдал эскину технического комплекса приказ продолжать работы по установке блоков силового щита летных палуб и одновременно начать монтировать на место внутреннюю обшивку, так называемый внутренний мягкий корпус, а сверху броню. Все равно для монтажа блоков защиты все дроиды не нужны, поэтому распараллелил работу. Хорошо, что в течение этого рабочего дня я систему не покидал и был постоянно на связи с техническим комплексом. Оборудование связи грузового бота выступало ретранслятором. Параллельно контролировал восстановление крепыша, начав с мелочи, ведь чтобы монтировать хотя бы реакторы или рубку, нужно поднять технические базы на максимальную высоту. А всякой мелочи много, и я, пока ею занимаюсь, буду поднимать остальные необходимые базы. Может, какие-нибудь инженерные базы прикуплю, чтобы параллельно более серьезными делами заниматься. Вот только уже сейчас ощущается нехватка средств. Всего 3000 на чипе. Все потратил на эти последние заказы. Надо как-то до счета на планете добраться, снять сколько-нибудь. Но это тоже не горит. Как я уже говорил, постепенно все сделаю. До окончания рабочего дня бот сделал еще 2 рейса. Элементы брони и обшивки весьма объемны. Но в итоге мне все доставили, и когда рабочий день закончился, я направился к крепышу. Тут на связь вышел диспетчер корпорации. «Шутник 3, примите сообщение. Вам передан приказ не использовать служебный транспорт в личных целях». «Принято», — хмыкнув, подтвердил я. А вот и мелкие пакости, которыми руководство корпорации решило меня окружить. Свернув к служебной парковке, я оставил буксир на закрепленном за ним месте парковки, после чего вызвал свой челнок, дистанционно им управляя. Подогнал, пристыковал, перешел на борт и полетел к борту крепыша. Нашли чем напрячь. У меня легкого транспорта хватает. Кстати, лететь на челноке пришлось в личном скафандре. Атмосферы не было, я еще не активировал оборудование жизнеобеспечения, причем на всех 3 судах. Похоже, и этим придется заняться, и лучше немедленно. На крепыше я проинспектировал, что успел сделать технический комплекс, дал пару новых заданий, точнее поправил, уточнив, что нужно делать в первую очередь, после чего перешел на борт «Скорпиона». Челнок вернул на место стоянки, чтобы правый борт судна охранял, а сам на «Скорпионе» полетел к служебному буксиру. Предположив, что руководство корпорации в ответ на отказ продать крепыш может провести инспекцию на служебном буксире, я решил перенести на борт моего «Скорпиона» однотипного судна все свои личные вещи, включая мастерскую. Более того, запустил на нем систему жизнеобеспечения, использовав хранившиеся в кладовой запасные баллоны с воздухом и слив часть воды из систем служебного буксира. Потом за свой счет верну недостачу. Пока судно прогревалось, я работал тремя дроидами, своим личным ремонтником и двумя служебными. На Скорпионе в штате тоже были два технических дроида, но я их пока не активировал, без нужды, и служебных хватало. Все я аккуратно демонтировал и сразу переносил на борт личного буксира, монтируя все точно так же, как было на служебном. Поменял синтезаторы, убрав свой дорогой и поставив старый служебный, простенький. Также демонтировал стазис-камеру из кладовой и кухню из кают-компании, перенеся их на борт Скорпиона. В общем, превращал свой личный буксир в копию прежнего служебного, а служебный привел в первозданное состояние. Закончил где-то часам к 3 ночи. Система жизнеобеспечения Скорпиона уже прогрела судно и работала штатно. Так что я отогнал его обратно на летную палубу крепыша и вернулся на челноке. Затем челнок под моим управлением улетел обратно, а я забрался в капсулу, чтобы использовать хотя бы 4 оставшихся часа ночи для учебы. Шли обычные рабочие дни. Комиссия на борту буксира так и не побывала. Так что я вернул некомплект воздуха и воды, закупив все это у военных, причем побольше. 2000 кредитов потратил, но зато запустил системы жизнеобеспечения как у бота, так и у челнока. Мелкие пакости от руководства корпорации, конечно, продолжали сыпаться. Меня отправляли на самые тяжелые работы, но к чему-то более серьезному они не переходили. А эту мелочь я переживу, им самим быстрее надоест. Постепенно я поднимал базы. С каждым днем после ночи учебы, видя восстановление судна в новом свете, с появившимися знаниями при изучении очередной базы, я вносил поправки. Сейчас не только оба технических дроида со Скорпиона работали над восстановлением крепыша, но и мой личный ремонтник. Хоть какая-то помощь техническому комплексу во множестве мелкой работы, которой тот был завален. За последние 2 недели с момента получения и оплаты заказа я полностью закончил обшивку и броню, включая установку эмиттеров и блоков щита обеих летных палуб. Осталось только у двигателей, но там обшивать буду, когда их поставлю. Кроме того, я отремонтировал и обслужил все 4 шлюзовых. Даже установил выносную антенну на обшивке, пока ни к чему ее не подключая. Рубка-то не развернута. В принципе, это все, что я успел за 2 недели. Теперь стоит заняться внутренними работами. Я не ожидал, что восстановление внешней обшивки так затянется, но меня буквально завалили работы в корпорации, так что на восстановление я мог выделить очень мало времени. Я все время работал в системе, на стоянку остовов в соседней системе меня не гоняли. Видимо, не хотели, чтобы я что-то снял. Однако не все работы из скин технического комплекса мог сделать без оператора. Порой он замирал, ожидая приказов. Приходилось отвлекаться, чтобы решать вопросы. Это часто случалось, так что было трудно выполнять работу пилота буксира и одновременно заниматься восстановлением обшивки крепыша, поэтому и времени ушло больше. Однако, наконец, я закончил. Если сейчас запустить реакторы, хотя бы один, активировать искин, тоже хотя бы один, включить защитное поле летных палуб, запустить состряпанную на коленке систему жизнеобеспечения и пустить внутрь воздух, то, думаю, утечек не будет. Переборки, что вели в реакторную на корме и в ремонтный док на носу, закрыты, утечек тоже не может быть. Остальные створки и переборки также закрыты. Кстати, у летных палуб были свои створки, бронированные, и они закрывали их, опускаясь на салазках. Только вот створки эти были демонтированы и находились в трюме, как и захваты, что должны были крепиться на днище судна. Те самые, что позволяли ему считаться еще и буксировщиком. Хотя в судовой документации он значится не как буксир, а как военный эвакуатор. Эти 2 недели я только и делал, что работал. На буксире, с крепышом и в мастерской. Сложно? Да, очень, но я пока справлялся. Еще ведь и в капсуле учился. Поднял таки техника в 4-й ранг и начал постепенно остальные поднимать со второго до третьего. Сегодня я отдал приказ комплексу, уточню, первый приказ, по работе внутри судна, начать монтаж энерголинии и коммуникации. Эта работа тоже не на один день, дня на четыре, если делать все не спеша. Ведь судно все переплетено этими шинами, и к искинам подвести нужно, то есть к тому месту, где я в будущем рубку установлю, и к тому месту, где будут стоять маневровые двигатели, к вооружению, внутренним помещениям, к гипердвигателю, да даже к двум пушкам, которые я пока еще не установил на летных палубах. В общем, дел множество. Но несмотря на то, что все необходимое для протягивания шин я приобрел в одном экземпляре, на основные линии хватить должно. Правда, без запаса. Надо будет докупить, но позже. Так вот, эти две недели в мастерской я тоже работал, и хотя восстановил заметно меньше, чем обычно, все же отправил владельцу ломбарда на Анаиде очередную партию. Как раз сегодня пришло поступление на счет. В 14 300 кредитов тот оценил доставленный от меня груз. Значит, можно что-нибудь прикупить у военных, я так понимаю. Сегодня у меня выходной, долгожданный. Я был свободен как перст и находился на борту своего личного буксира. Пройдя в каюту, я устроился на стуле и, взяв планшет, лежавший на столе, отправил вызов знакомому интенданту. «Привет, Стэн!» Бат был отвратительно бодрым. «Все занимаешься своим гигантом? И как руководство корпорации? Еще не отстало от тебя?» «Нет, похоже, решила еще больше гайки закрутить. 3 дня подряд на перерабатывающем заводе работал. Весь график к черту полетел». «Перерабатывающий завод — это жесть», — согласился Бат. «После дня такой работы, наверное, ноги едва таскаешь. А тут 3 дня подряд. Они тебя что, добить хотят?» «Видимо. Я уже отправил информацию своему адвокату. Пусть посмотрит. Возможно, что-то сможет решить. Будет оформлять на корпорацию иски в суд за ненормированную работу. Я ему скинул все логи своих работ за эти 2 недели с логами работ других пилотов. Этого вполне достаточно, чтобы призвать их к ответу. Еще недельку потерпеть, и тот их прижмет. Вот юридический отдел корпорации побегает. Этим их не проймешь. Согласен, руководству это все равно, что броне моего крепыша игла из игольника. Но пусть знают, что у меня тоже зубы есть, кусать умею. Ладно, это твои дела. Чего вызвал? Да хочу энерголинии дополнительно закупить. Линейку Б, БЦ и С. Ладно, сбрасывай список, чего нужно. И оплачивай, вышлю. Окей. Высылаю и оплачиваю. Через 5 минут Бат подтвердил, что посылка готова, и как только освободится ближайший грузовой бот, все будет доставлено на мой крепыш. Помимо энерголиний, я заказал с 10 картриджей для пищевого синтезатора, а то на буксире всего один, а на челноке и боте совсем ничего нет. Для них я заказал по 50 офицерских пайков. Пусть в небольших кладовках хранятся. Мало ли пригодятся. Когда прибыл бот с заказами, я находился в ремонтном доке крепыша. В скафандре летал по огромному помещению, изучая его и прикидывая, что необходимо сделать. Ответив на вызов пилота, указал, на какую из 2 летных палуб ему сесть, и отправил часть дроидов на разгрузку. Уже через 30 минут, освобожденный от груза бот улетел, а дроиды продолжили работы. Закончив изучение дока, перспективы его использования были самыми радужными, а проблем с восстановлением и запуском в работу, кроме дополнительных трат, я не видел, направился к реакторной. Там лично осмотрел огромное пустое помещение, уже вычищенное дроидами от мелкого летающего мусора. Гравитации-то на борту судна не было, я и сам так перемещался, освещая все вокруг 2 фонарями, на шлеме и в руке. Осмотрев места крепления станин для реактора, я решил, что их установка мне вполне по силам даже сейчас, с тем уровнем знаний, что у меня есть. Да и ничего сложного тут не было. Станины были демонтированы вместе с реакторами и прибыли с основным заказом. Я указал в заявке, что мне реакторы без станин просто не нужны, иначе куда я их ставить буду? Крепления стопоры тоже были в наличии. Я взял двух дроидов-погрузчиков из технического комплекса, они для тяжелых работ созданы, не инженерные дроиды, те крупнее, но как раз подходили для перемещения огромных и тяжелых станин. Каждая весом под 10 тонн, да и размеры впечатляющие. Вот с реакторами дроиды-погрузчики не справятся. Придется покупать или брать в аренду инженерных дроидов. Я уже в последнее время думал, что, возможно, придется нанять инженера, чтобы тот привел тут все в порядок. Судно у меня крупное, неактивное, эскины отключены, маневровые двигатели не работают, да их вообще нет. Так что я один раз уже нанимал средний буксир у военных, чтобы остановить появлявшийся дрейф. Своих пилотов на средних буксирах подставлять не хотел. Все видели, что я попал в немилость. Похоже, придется слетать на планету, но только после того, как адвокат подаст иск. Сейчас просто не отпустят. Я уже подавал заявки на отгулы за свой счет и получал отказы. Работа шла вполне продуктивно. Как я и думал, вполне справлялся с некоторыми инженерными работами и техническими дроидами. Говорю же, простейшая работа, тут и без баз можно разобраться. Поэтому оба дроида при моем сопровождении в 5 рейсов перетаскали станины в реакторный отсек. Часть переборок разобрали, чтобы доставить их на место. Там их устанавливали, и два дроида-сборщика, используя штатные крепежи, защелкивали станины. Станины одинаковые были, так что не имело значения, где они раньше стояли. Всего в реакторной было 5 мест для установки станин. Отдельное место для резервного малого реактора. Их еще называют стояночными или аварийными. Они нужны для длительных стоянок в безопасных местах. Редко используются, откровенно говоря. Его я не покупал, поэтому пока такого реактора у меня не было. Но приобрести в будущем на местных складах нужно. Свое судно я собирался довести до полного штата. Так и работал со станинами до вечера. Немного муторное дело, да и долгое. Но в итоге я все поставил как надо. Все оказались на своих местах. Можно еще было попробовать установить на место капсулу гипердвигателя, но все же тот для моих дроидов тяжеловат. Я помню, что гравитации нет, но массу и инерцию никто не отменял. Раздавит еще моих дроидов? Нет. Пока за это браться не будем. Поданный на корпорацию иск вызвал у руководителя явные вспышки ярости и злобы. Оказалось, мои действия стали для них полной неожиданностью, и укус оказался очень болезненным. Сам я их реакции не видел, рассказывали другие пилоты, до которых дошли слухи, передаваемые персоналом офиса. Директор корпорации, а он был наемным работником, как и мы, не стесняясь, орал на Марша за его дела, а тот, говорят, стоял с виноватым видом, даже не пытаясь оправдываться. В итоге меня вызвали в офис, так что я, сдав работу у перерабатывающего завода сменщику, полетел к станции. Я на этой работе у перерабатывающего завода уже 3-ю неделю пахал безвылазно. Другие пилоты хоть и смотрели на меня сочувственно, но все же были рады, ведь я освободил их от этой повинности, считавшись откровенной каторгой. Добравшись на буксире до станции, я оставил судно у шлюза рядом с административным модулем и пешком направился к офису. Там меня уже ждали директор, юрист и шеф-пилот, но Марша не было. Директор предложил прийти к компромиссу, но я отказался вести переговоры без своего адвоката. Поступил просто. Отстегнул планшет от крепления на бедре, вызвал адвоката на связь, и тот, находясь на Анаиде, присутствовал при нашем общении и участвовал в дебатах. Напористый мужик. В основном он и вел все переговоры. Мы сразу договорились об этом. Я же буду пострадавшей стороной и пойду на компромисс, только когда адвокат даст добро. Он землю носом рыл, понимая, что его проценты, если мы выиграем дело, будут серьезными. А в победе у него сомнений не было. Подставилось руководство капитально. В целом, речь шла о компенсации, и дебаты в основном свелись к определению размера этой самой компенсации. Поскольку имело место нарушение Трудового кодекса империи, которого корпорация демонстративно придерживалась, надо же как-то зазывать к себе новых работников, в случае огласки удар по репутации корпорации будет страшный. Если мы поднимем волну в прессе, это крайне негативно скажется на их рейтинге, и материальный ущерб при этом будет куда весомей, чем какая-то там компенсация. Так что им кровь из носу необходимо было замять дело. Потому-то и марша на встрече не было. Ясно же, кто виновник всех дел. А из слухов я знал причины такого его поведения. Он должен был стать руководителем этой дочерней компании и получить половину ее акций. Вот и рвал жилы, чтобы ее поднять и всем оснастить. Директор поначалу постоянно ко мне обращался, но, заметив, что я в дебатах не участвую, их ведет только адвокат, после общался напрямую с ним, а я сидел и откровенно скучал в стороне. Но при этом незаметно через оборудование связи на буксире держал связь с техническим комплексом, проверяя, как там идут работы. Так что скука у меня была деланная, я весь был там, на борту крепыша. Эх, там столько работы, а меня тут держат. В общем, договорились. Результаты были таковы. Денежная компенсация в размере 200 тысяч кредитов, прекращение преследования со стороны руководства корпорации, ну и до конца контракта не ставить меня на смены перерабатывающего завода. Я за эти 3 недели свои смены на 6 лет вперед отработал. На это руководство пошло, но наотрез отказалось списать долги за приобретенные мною базы знаний. Единственное, чего добился адвокат, смог снизить их на треть, но и это хлеб. Кроме того, за те 3 недели активной работы, по которой ко мне претензий не было, я получил 3 дня оплачиваемого отпуска. Договорившись, мы подписали соответствующие документы. 25% ушло адвокату, 75%, а это 150 тысяч, мне. Причем не на счет, а на банковский чип, который я предоставил. На этом мы и расстались с представителями руководства корпорации. Отключив планшет и попрощавшись с присутствующими, я покинул офис и направился к борту буксира. В этот раз, когда я полетел к крепышу на служебном судне, у диспетчеров вопросов ко мне не возникло. Потом я связался с интендантом. Он ранее обещал дать контакт военного инженера, с которым я смогу договориться. Контакт БАТ мне дал, и я вышел уже на самого инженера. Тот, правда, в настоящий момент был занят, но к вечеру планировал освободиться. Я собирался нанять его для работ на моем судне, причем с парой инженерных комплексов. Отпуск у меня начнется с завтрашнего дня. Надеюсь, за 3 дня отпуска успеть провести часть работ. По-хорошему, из корпорации нужно валить, и валить побыстрее. Они сами усложнили ситуацию, решив отобрать у меня судно. Чего доброго, додумаются еще подстроить несчастный случай, чтобы получить корпус просто так. Лучше бы улететь, да вот только судно у меня без двигателей и оснастки. Поэтому я и решил ускорить некоторые работы. Поставить реакторы, гипердвигатель, разгонные и развернуть рубку, запустив эскины. Остальное уже сам доделаю. Дальше судно сможет и без меня себя защитить, пока я мотаюсь на Анаиду, чтобы снять деньги. Потому что оставлять корпус так, с туфтовой охраной из челнока и бота, не хотелось. Кстати, во время переговоров адвокат сообщил директору, что у меня есть оформленное по всем правилам завещание. Так что, случись со мной что, мое имущество отойдет моим наследникам. Кому? Адвокат не сообщал. Действительно, во время последнего отпуска я оформил в Юркор завещание, сделав наследником Валеру. Более близкого друга у меня просто не было. Его я об этом не предупреждал. Директор горячо заверял нас, что от корпорации никаких действий в мою сторону ожидать не стоит. То, что было ранее, не более чем инициатива одного сотрудника, и сам директор ничего об этом не знал. Но ни адвокат, ни я этому не поверили. Не мог директор не знать, что творил один из владельцев корпорации. Вот когда приперло, голосок и прорезался. Наорал на марша, причем, на мой взгляд, излишне демонстративно. Поэтому, несмотря на заверение, что никаких претензий ко мне нет и быть не может, бдительность я не терял, стараясь ко всему быть внимательным, особенно к мелочам. А сейчас я снова связался с БАДом и для начала заказал у него две башни спаренных средних орудий и 20 турелей ПКО, хороших плазменных пушек. Раньше на судне такие и стояли. Оснастку для установки вооружения я тоже заказал. Потом на своем боте лично летал к складам и доставлял на борт крепыша. К вечеру появился инженер. Он прибыл с тремя инженерными комплексами, да еще взял под управление мой технический. Наблюдая, как он работает, я испытывал искреннее восхищение. Для начала инженер установил гипердвигатель и, занимаясь его юстировкой, одновременно установил на место реакторы и подключил их к уже подведенным мной энергошинам, но запускать не стал. После установки реактора он вернул на место внутренние переборки. Когда закончил, а это было уже под утро, он ночью работал, стал разворачивать трубку, одновременно вытолкнув наружу все четыре двигателя, которые я на «Скорпионе» буксировал к корме. Там уже шла установка самих двигателей. Вот тут-то инженер и указал мне на отсутствие топливных баков для судна, о которых я совершенно забыл. Это маневровые работают от реакторов, а разгонные — от топлива геля. Поэтому сначала нужно установить баки, а потом уже двигатели. Пришлось через сеть обращаться в банк и под залог моего крепыша брать кредит в размере 300 тысяч, максимальный размер для дистанционного кредитования. Деньги получил прямым переводом на именной чип через ридер и оплатил доставку баков. Переделывать их не пришлось, подходили те, что от старых версий крепышей. Топливные магистрали и все остальное тоже оплатил. Кроме того, пользуясь моментом и небольшим излишком средств, приобрел три маневровых двигателя из восьми необходимых. Так все три дня мы и работали. Когда была развернута рубка и запущен один реактор, я, будучи в скафандре, запустил все четыре эскина, введя коды и сразу их изменив. По закладкам в эскинах потом буду работать, а они есть. Они всегда есть. Управляющий имел идентификатор зарегистрированного на меня судна. Так что в системе, наконец, появился идентификатор крепыша. Антенну я уже сам подключал к оборудованию рубки. Еще нужны блоки радара и боевого сканера, но пока их нет, да и денег на покупку тоже. Инженер, закончив с двигателями на корме, баки уже стояли, да и топливные магистрали были подведены, оставил обшивку вокруг дюз мне, сам обошью, и занялся маневровыми движками и вооружением. Он же поставил на место и бронестворки летных палуб. Установил одну башню на корме и одну у носа, всего их шесть должно быть по штату. Жаль, денег на ракетные пусковые нет, их тут четыре по штату положено. Турели ПКО расположил так, чтобы мертвых зон не было. После этого инженер занялся захватами, которые должны были находиться под брюхом, доставал их из трюма и устанавливал. Когда он закончил, я их протестировал с помощью корабельных эскинов. Захваты работали штатно. Сняты они были со всеми сервоприводами. Едва шин хватило, чтобы подвести источники питания к ним. Весь резерв тяжелых энергошин класса А использовал. На этом мы и закончили. После проверки всех доступных эскином систем, а половина была недоступна, инженер получил от меня оплату — 70 тысяч кредитов за три дня работы, включая и аренду оборудования. Я сам отвез его обратно на станцию на своем грузовом боте. На самом деле инженер выполнил самую тяжелую работу, которая мне была не по силам, а вся мелочь осталась на мне, как на сертифицированном технике. Например, несмотря на установку вооружения и маневровых двигателей, к эскинам и системам они подключены не были. В рубке имелись блоки щита, но эскины использовать их не могли. Не было подключения к эмиттерам на обшивке. Да и как их подключишь, если каждому нужно линию тянуть? Это долгая и муторная работа, как раз для техника. Сам я тоже упахался за эти три дня, выполняя множество поручений инженера. Но, к счастью, основное мы закончить успели. Искины видели реакторы, гипердвигатель, разгонные двигатели и захваты, и могли ими управлять. В том числе и выведенной антенной, так что связь у крепыша была. По сути, это все. Теперь нужно все датчики, сенсоры и эмиттеры подключать к оборудованию рубки. Вот это я и имел в виду, говоря о муторной работе. К счастью, Искины управляли техническим комплексом и могли сами вести и отслеживать этот процесс. Ладно, хоть все кабели и малые энергошины имеются в наличии, знай только работай. Еще предстоит установка турелей с пушками на летных палубах. Я о своей безопасности старался заботиться. К ним тоже линию тянуть нужно, раньше не успел. Работы медленно идут, надо еще один технический комплекс брать. Одного явно не хватало. Меня снова вернули таскать корпуса из отстойника, так что вновь были находки, которые могли пригодиться. А это не могло не радовать. Летая на буксире, я делал два дела. Работал на корпорацию и одновременно отслеживал все работы на крепыше. Там работали эскины с техническим комплексом и двумя техническими дроидами со Скорпиона. Своего ремонтника я вернул на борт служебного буксира. Постепенно околобортовое пространство взяли под полный контроль. Как раз сегодня и закончили. Челнок и бот я уже убрал на летную палубу. Все эмиттеры щита также были подключены. Щит работал, я проверял. Броня теперь и вокруг двигателей была. Закончил обшивать. Внутренние работы тоже проводились. Шла подготовка к установке жилого модуля. Я, наконец, установил обе турели на летных палубах и подключил их к управлению эскинами. Чужаков на летной палубе теперь ожидает неприятный сюрприз. Жаль, пока внутренних обшивочных панелей нет, чтобы их скрыть. Это на потом, когда жилой кубрик разверну, и на борту атмосфера с гравитацией появится. Еще бы боевых дроидов, но их пока не было. Это тоже на будущее. Сегодня я взял 10 дней отпуска за свой счет, предварительно перенеся арендованную мной медкапсулу на Скорпион, и сразу покинул систему Форпост 4. Точнее, полдня тащился на разгонных, а когда вышел из зоны действия глушилок, разогнался и ушел в гипер, направляясь к Анаиде. Нужны были деньги, за ними я и летел. Один ремонт во сколько встанет, а еще кредит закрыть нужно и долги корпорации вернуть. В общем, дел много. Перед отлетом я зашел в медсекцию корпорации и в счет зарплаты взял полный пилотский комплект для среднего судна, в 5-м уровне, для оборудования по 7-е поколение. Мне все это залили на сеть. И вот сейчас, когда судно ушло в прыжок на 3 дня, оно должно выйти на краю системы, где находится планета, я лег в капсулу до конца полета и начал поднимать пилотские базы. Мне нужно по возвращении на форпост сдать экзамен на сертификат пилота среднего корабля. Полет прошел отлично, что туда, что обратно. Я снял со счета 10 миллионов, переведя их на именной чип, закрыл кредит и полетел обратно. Маршрут старался менять, мало ли кто решит перехватить. Вполне можно было просчитать, куда я летел и зачем. Но, к счастью, хоть маршрут обратно и был сложнее, заняв не 3, а 4 дня, все же на 8-й день своего отсутствия я вернулся в систему «Форпост», где с облегчением вздохнул. «Денис», так я назвал управляющего эскина крепыша, ответил на мой запрос и сообщил, что с судном все в порядке. Может, и зря я так торопился, задержавшись на планете всего на 3 часа и спешно решая вопросы, ведь ничего не произошло. Добравшись до борта крепыша, я связался с инженером, с которым ранее сотрудничал, и предложил ему еще подзаработать. Тот согласился, тем более, что был свободен. А я связался с интендантом Бадом и сбросил список того, что хотел приобрести, явно вызвав у него, если не шок, то близко. Заказ потянул почти на 6 миллионов. Все вооружение по штату, кроме пусковых, плюс спиток турели ПКО на случай замены. Запасы энерголиний. Жилой модуль модели «Комфорт Плюс» практически со всем оснащением. Оснастка для летных палуб, оставшиеся маневровые двигатели и ЗИП к ним. Блоки радара и боевого сканера. Еще взял один технический комплекс с двумя ЗИП к нему той же модели, что приобрел с судном, а также один инженерный комплекс шестого поколения. Пока все для первого раза, но заказы еще будут. Один жилой модуль обошелся мне почти в 3 миллиона. Правда, без оснащения медсекции, слишком дорого, сам потом понемногу доберу. Но и дроидов не было, которые этот модуль должны обслуживать. А в остальном все по штату. В каютах даже одеяло и подушки были. А в столовой синтезатор, большой, с высокой пропускной способностью и двумя окнами выдачи. Еще один синтезатор был в жилом модуле, в кафе. Нужно же команде где-то отдыхать. Были еще два бара, но они, как и кафе, пока законсервированы. Когда первые заказы начали поступать, а инженер приступил к работе, я слетал на станцию, где закрыл долги перед корпорацией, а также оплатил заказ. Ну и лично с глазу на глаз пообщался с интендантом. Он продал мне полный комплект баз корабельного инженера, а также информацию по корабельным кладбищам. Меня особенно интересовали те, где могли оставаться такие же крепыши, как у меня. У меня осталось около миллиона кредитов, и он мне еще пригодится. С инженером расплатиться за работу, топливо купить, припасы, воздух, воду и остальное, но главное — хотя бы одну лечебную или обучающую капсулу. Лучше обучающую. Все остальное я добуду на кладбище. Да и на самом деле, зачем покупать, если так можно найти? Опасно, не отрицаю, но возможно. Оснащу ремонтный док, поищу синтезаторы, заводы и все остальное, что положено по штату. Есть что поискать. Этим я и собирался заняться. Набью уцелевшими блоками и корабельным оснащением все свободные места, а после продам в империи. Это позволит мне вылезти из финансовой ямы. Не скажу, что она прям глубокая, НЗ в банке я все же оставил, но постоянно недостаток средств уже достал. Как только у меня закончился отпуск, я включился в работу. Диспетчер корпорации гонял меня по разным местам с грузами. Днем я работал, а по ночам учился. Как привык, так и жил. Только в мастерской не работал. Она находилась на борту «Скорпиона». А спал я на служебном буксире, чтобы не мешать инженеру. Искины отслеживали все его действия и докладывали мне. Работал инженер очень качественно. Развернул жилой модуль, это тонкая и кропотливая работа. Двое суток он работал с ним, подключая все и проверяя. Потом занялся маневровыми движками. Закончив с ними, перешел к вооружению. Купленный мной дополнительный технический комплекс и инженерный, которые уже были приписаны к судну, а значит, эскины могли ими управлять, инженер тоже использовал. Установил блоки радара и сканера, все проверил и протестировал. Все работы заняли у него 5,5 дней с перерывами на ночь. Я уже 4 дня работал на служебном буксире, одновременно стараясь отслеживать, что делает инженер, и дистанционно ему помогая, если этого требовала ситуация. Летные палубы он тоже оснастил и даже обшил пластиковыми декоративными панелями. Очень уютно стало. Потом, выпустив воздух из баллонов, запустил систему жизнеобеспечения с отоплением. Судно постепенно прогревалось. Также были установлены блоки систем жизнеобеспечения в реакторной, в отсеках гипердвигателя и разгонных двигателей. Про ремонтный док он тоже не забыл, так что я уже мог ходить там без скафандра. Эти помещения тоже прогревались. Из-за систем жизнеобеспечения пришлось запустить второй реактор, потому что один не справлялся. Оставшиеся три пока были заглушены. Улетать в ближайшее время я не планировал, хотя какое-то внутреннее ощущение тревоги намекало, что стоит поторопиться. Приняв всю работу инженера, хотя я и так знал, благодаря эскинам, что он сделал все на отлично, расплатился с ним 100 тысяч как с куста. Потом отправился к интенданту, благо был вечер и рабочий день закончился. На своем боте полетел, не желая гонять служебное судно. Бат был на месте. Войдя в его кабинет, я осведомился. «У вас привычка каждый раз встречать меня втроем и с накрытым столом?» Присутствующие дружно рассмеялись, а хозяин кабинета пояснил. «Мы собирались 4 раза, и все 4 раза ты ко мне приходил именно в это время. Такое впечатление, что ты нас отслеживаешь. Скорее, простое стечение обстоятельств. Ты по делу? — уточнил интендант. А когда я просто так заходил? Конечно, по делу. Присаживайся и давай выкладывай. Снова что-то нужно для оснащения твоего судна? Честно говоря, мы все тут в восхищении от того, какими темпами ты приводишь его в порядок. Пробный полет еще не делал? Нет. Кстати, я покидаю корпорацию на днях. Как сдам на сертификат пилота среднего корабля, немного осталось доучить. Так и покину вас. Жаль, искренне жаль. Надеюсь, проставиться за уход не забудешь? Да как можно? Так что там тебе нужно? Список большой? Да нет, не очень. Тогда вслух зачитывай, я так лучше воспринимаю. Мне нужен противоабордажный комплекс, желательно шестого поколения. Но такой вы мне явно не продадите, значит, пятого, этот можете. Потом шесть охранных дроидов шестого поколения. Четырех абордажных дроидов, также пятого поколения. Желательно линейки «Универсал», со своими реакторами и эскинами, чтобы каждый мог действовать автономно. По боевикам все. Нужны также с десяток бытовых дроидов в мой жилой модуль. Знаю, что мало, минимум 30 нужно, но хоть что-то. И еще необходимо 10 ремонтных дроидов, тоже линейки «Универсал». Можно без реакторов, на батареях, для обслуживания систем судна. Хотелось бы еще пару специализированных дроидов на летные палубы, чтобы мои малые суда обслуживали, но средств уже не хватает. «А мы тебе такого дроида бонусом подарим, за приобретение», — предложил Бат, закусывая после принятого стакана. «Благодарю. Отказываться не буду». «Давай, продолжай». «Да я, в принципе, уже заканчиваю. Хочу купить обучающую капсулу шестого поколения с оснасткой, станиной и комплектующими. И картриджи в двойном размере. В жилом модуле медсекция есть, но пустая. Я без капсул заказывал. Слишком дорогим оснащение модуля в этом случае оказывалось». «Это все?» «Нет, еще два десятка самых простых скафандров, пару пилотских комбезов, пару десантных со встроенными бронежилетами, пару врачебных, ну и инженерный. К ним все необходимое. Картриджи с воздухом и все остальное. На этом все. Мне еще заправлять судно и подготавливать его к вылету нужно». «Твой бот там же, где и в прошлый раз стоит?» «Да, у восьмого шлюза. Я уже дал свободный доступ в трюм». «Тогда оплачивай, я уже отдал приказ на разгрузку заказа. Все войдет?» «Должно с запасом войти. Ой, еще хочу сделать заказ на заправку, чтобы топливом залили мне баки, они пустые. Средний нужен, баки объемные». «Своих не хочешь использовать?» «Не доверяю». «А это ты правильно. Все, заявку оформил, через час заправщик подойдет, сумму за топливо он тебе по факту на сеть скинет». «Нормально». Я еще с полчаса посидел в этой компании, а когда пришло сообщение, что груз в трюме, отдал мысленный приказ на закрытие грузовых створок шлюза и, распрощавшись с военными, направился к выходу. Добравшись до шлюза, прошел на борт и сразу вылетел к своему судну. Был уже поздний вечер, и я, откровенно говоря, устал, да и в учебную капсулу пора. В планах было неделю по ночам поучиться, поднять базу в минимуме, чтобы сдать на сертификат пилота среднего корабля. Но я все же пересилил непонятно откуда взявшуюся лень и решил, что часть работы успею сделать и сегодня. Выделил на это час времени. Управляя ботом в ручном режиме, держа штурвал руками, захотелось самому полетать, я медленно залетел на летную палубу «Б». На «А» стояли «Скорпион» и «Челнок». Атмосфера была, на судне тепло, гравитация тоже действовала. Как только бот встал на опоры, я стал глушить большую часть систем, переводя остальные в режим ожидания. Не знаю, когда мне теперь бот может понадобиться, поэтому все глушить не стал, лишь провел легкую консервацию. Закончив, покинул рубку, спустился вниз, рубка была высоко. Протиснулся по краю мимо груза к шлюзовой и остановился у выхода. Аппарель грузового отсека уже открывалась, я стоял прямо перед ней, так что решил действовать сразу. По наклонному пандусу, проходя внутрь, процокали манипуляторами два дроида. Я как раз осматривал ящики, кофры, разные малые контейнеры и, наконец, приметил нужный. Денис, приславший двух дроидов-погрузчиков из технического комплекса, управляя ими, достал контейнер и вытащил его наружу. Лично введя код и активировав открытые створки, я дождался, когда тот распакуется, и осмотрел ремонтного дроида. Это был тот самый подарок БАДа, дроид для летных палуб. Один на две, но хоть что-то. Активировав дроида, я не стал ждать окончания этой процедуры, которая должна была занять около 20 минут, а занялся остальными делами. Велел разнести по местам кофры со скафандрами и комбезами. Комбезы на вещевой склад, скафандры в нише. Один в мою личную каюту. А пару тут, на летной палубе, в специальные шкафчики для хранения поместить. И скины знали, куда и сколько нужно. По штату скафы в каждой каюте должны быть, но у меня столько не было. Поэтому они отправлялись в те места хранения, где могли понадобиться в случае аварийной ситуации. Только в моей, капитанской каюте, будет такой скафандр. Остальные каюты пока обойдутся без них, тем более, что они законсервированы были. Ведь пассажиров брать на борт я все равно не собирался. Тут поступил вызов от пилота среднего заправочного судна. Пришлось бежать в рубку. При этом я отметил, что не купил очень важную вещь, даже две, а именно малые платформы пустотного базирования, грузовую и пассажирскую. Вон дроиды на себе переносят все грузы, а это неправильно, хотя бы одна грузовая точно необходима. Вот так на собственном опыте начинаешь разбираться, что нужно, а что нет. Пока я бежал, пилот маневрировал рядом, подходя к правому борту. Забежав в рубку, я сел в кресло капитана и стал руководить заправкой. Один из технических комплексов сейчас осматривал все магистрали. Нет ли где протечки? Мы с инженером делали проверку воздухом. Вроде не было. Но в данном случае поступает топливо. Поэтому проверка все равно требуется. Заправка длилась около 40 минут. К счастью, обошлось без протечек, все работало штатно. Наконец Денис подтвердил, что баки полные, и я передал это заправщику. Тот отошел от борта и чуть сместился к летной палубе А, где подал моим дроидам длинный малый шланг. На каждой из двух летных палуб в полу было по небольшому баку для заправки малых судов. Их тоже нужно было заполнить. Вот этим заправщик и занимался. Когда баки наполнились, я подтвердил, что получил нужный мне объем топлива. Заправщик подсчитал расход и сообщил сумму. Вставив банковский чип в ридер, я перевел эту сумму на счет местной базы. Пилот подтвердил поступление средств, после чего отстыковался и отправился по своим делам. А мой дроид на обшивке заканчивал проверять закрытую горловину топливного бака. У меня две таких горловины, с обоих бортов. Только вот заправлять через обе не требуется, так как баки имеют совмещенные трубопроводы, и Денис насосом параллельно перекачивал топливо из одного бака в другой, пока не заполнились оба. То же самое происходило и на летной палубе. Заправщик улетел, а я направился обратно на летную палубу разбираться с грузом. Нужно было найти бытовых дроидов, чтобы прибрались, а то во время заправки на летной палубе все же накапали немного топливом, и его требовалось отмыть. Но, похоже, бытовики находились где-то в глубине трюма, и я никак не мог их найти, поэтому занялся теми покупками, что оказались ближе. Углядел малые контейнеры с ремонтными дроидами и велел достать их. Успел начать процедуру их активации, а тут ремонтный для летных палуб, которого я активировал ранее, повторно сообщил, что готов принять коды. Я скинул со своей нейросети коды, полученные от интенданта, а потом приписал этого дроида к эскинам, отметив, что он обслуживает только летную палубу и все находящееся на ней. Дроид был специализирован по малым судам. Тут и все 10 ремонтных дроидов подоспели. Я активировал их и приписал к эскинам. Дроиды сразу разбежались, им было чем заняться. Судно продолжало восстанавливаться, и ремонтные мощности требовались постоянно. Я также успел активировать и приписать к эскинам трех бытовых дроидов, которые тут же занялись чисткой летной палубы. И на этом решил закончить. Остальное оставлю на завтра, включая боевиков и капсулу. Капсулу вместе со всеми комплектующими, картриджами и станиной я приказал доставить в медсекцию. Также необходимо было разгрузить бот, пустые кофры и контейнеры отправить на склад, еще пригодятся. После этого я направился к челноку и вылетел к служебному буксиру, висевшему на парковке. Добравшись, дистанционно отогнал челнок обратно на палубу крепыша, а потом лег учиться. Осталось поднять базы, сдать на сертификат, и можно будет покинуть корпорацию. Следующий рабочий день прошел как обычно. Освободившись, я оставил свой служебный буксир на стоянке и полетел на боте к станции. Интендант встретил меня без удивления, выслушал просьбу и легко согласился. Такого барахла у него на складах завались. Я имею в виду малые платформы пустотного базирования. Взял две, грузопассажирскую и чисто грузовую, обе пятого поколения. На шестое, к сожалению, средств не хватало. После заправки у меня на чипе осталось 48 тысяч. Нет, я мог бы и шестое поколение взять, но тогда вообще без средств остался бы. Заказ отправили в трюм моего бота, вместе с расходниками и запчастями к платформам. Всегда так старался брать. Я расплатился и направился к боту. По дороге к крепышу я размышлял. В принципе, судно уже готово к ходовым испытаниям, которые я собирался провести в ближайшее время, и к последующему полету в глубины фронтира. Вот только я к этому пока не готов, и на сертификат пилота среднего корабля не сдал, и сопутствующих профессий не имею, которые на фронтире просто необходимы. А необходимые профессии — оператор артиллерийских систем и оператор защиты. Базы по этим направлениям в пакете пилота имелись, все же это военный пилот, но в невысоких рангах, так как для него это не основное направление. В общем, по минимуму стрелять и управлять щитом я смогу, но в бою буду только пилотировать. Стрелять и наводить защиту будут и скины, а у них это получается, скажем так, дубово. Одним словом, учиться нужно. Когда бот встал на опоры, я заглушил часть систем, которые были уже не нужны, и, покинув рубку, спустился вниз и вышел на летную палубу. А после до самого вечера занимался делами. Открыл контейнеры в трюме бота, запустил обе платформы и приписал их к эскинам. Дроиды тут же загрузили расходники от них и контейнеры в сложенном виде на грузовую платформу и отправили ее на склад. Вот сразу ее и включили в дело. Я же занялся все еще находившейся на летной палубе груда контейнеров и разных ящиков из-под своих вчерашних приобретений. Для начала активировал и приписал к эскинам всех бытовиков, и они тут же разбежались по разным помещениям. Потом активировал охранных, их уже приписывал к одному из четырех эскинов, который отвечал за вооружение и внутреннюю безопасность, обеими турелями на летных палубах тоже управлял он. Закончив с охранными, приступил к противоабордажному комплексу из 17 дроидов, в одном из которых был управляющий эскин. Это тоже не быстрое дело. По одному охранному дроиду осталось на каждой из двух летных палуб, в специальных нишах, в которые выведены источники питания для подзарядки. Для остальных дроидов тоже были определены места, где они будут нести службу. Так, один дроид был отправлен в ремонтный док для контроля.